Нерешенный вопрос. «Ну что тебе, Рябинин? Вы, товарищ старший лейтенант, обещали меня сегодня на берег отпустить». Никольский собирал блестящие части ружья, готовился идти в сопки на охоту. «Вот, хочешь, — предложил он, — пойдем вместе. Сейчас к осени зайцы жирные». «Спасибо, товарищ старший лейтенант, но у меня еще дел много. В прошлый раз волна так хлестала, что все оружие пятнами пошло. Чистить надо теперь до самого ужина». «Ну ладно, домой пойдешь после ужина». Сережка целый день провел в работе, а Никольский усталый и довольный вернулся на катер, неся за уши толстого полярного зайца. «Вот», — добродушно сказал он, — «бери, отвезешь своим. Мне-то он ни к черту не нужен». «Спасибо, товарищ старший лейтенант». К вечеру Сережка пришел домой. Квартира стояла пустая, неприбранная. На столе записка: «Если придешь, нас не жди». Беспечно насвистывая, юноша направился к Степану Хлебосолову, захватив с собой зайца. Домик навигационного смотрителя стал вспоминаться ему все чаще. Сам, не желая признаваться себе в этом, Сергей хотел встретиться с внучкой дяди Степы. И часто, работая на палубе катера, он вдруг останавливался при мысли: «Странно, я даже не запомнил ее лица». И сейчас, размашисто шагая по берегу залива, он думал: «Надо же посмотреть ей в лицо, а то получил 5 суток гауптвахты, а за кого — не знаю». Еще издали он заметил девочку с пышной копной русых волос. В руках у нее была палка. Девочка играла с морем. Подбежав к воде, она совала палку в шумящий прибой и выжидала. А когда брызжущий пеной вал наступал на берег, девочка со смехом убегала. Сережка подошел к ней, и она, тряхнув головкой, доверчиво сообщила: «Я палку вон там взяла». «А ты чья же это будешь?» — спросил он, оглядываясь на окна избушки навигационного смотрителя. «Сейчас?» — переспросила девочка. Точно ее принадлежность к семье зависела от времени. «Ну, хотя бы сейчас. А сейчас я дедушке Степы. А раньше была тетя Поли Ивановны, а еще раньше мамина». И щуря васильковые глаза от лучей заходящего солнца, деловито осведомилась: «А ты кто?» «Я? Ну, как бы тебе объяснить? Вообще я боцман». «Вот ты врешь», — весело отозвалась девочка. «Боцманы все старые, как дядя Антон, а ты совсем еще молодой, и усов у тебя даже нету». «Женя!» — раздался девичий голос. «Домой!» Сергей обернулся. На крыльце дома стояла внучка Хлебосолова. Тогда он подал девочке спрятанного за спиной зайца и тихо сказал: «Беги, отдай». И, счастливая от такого подарка, Женя побежала к дому еще издали, крича: «Анфиса! Анфиса, ты смотри, что мне дядя дал!» Сережка подобрал брошенную девочкой палку и, сталкивая ею в воду мелкие камешки, пошел следом за Женей. Когда он приблизился к порогу дома, девочка рассказывала Анфисе: «Вот, говорит, что он боцман. А разве боцманы такие бывают?» Внучка Хлебосолова протянула ему руку. «Вас, кажется, Сергеем зовут? Здравствуйте. Мне дедушка очень много о вас рассказывал». «О чем же?» «Ну, это секрет». Прошли внутрь дома. Здесь было все так же, как и в прошлую осень, когда он, получив паспорт, уходил отсюда в море. Но в то же время здесь многое изменилось. На всех вещах чувствовалось заботливое прикосновение хозяйской девичьей руки. «А где дядя Степан?» «Скоро вернется. Пошел на ялике вехи красить». В углу ворковал что-то свое медный самовар. «Вы будете чай с нами пить?» — спросила Анфиса. «Буду». Чай пили с вареньем из прошлогодней морожки и с колобками. Внутри каждого колобка была искусно запечена сушеная слива. В этом, очевидно, и состоял главный секрет кулинарии Анфисы. Вначале смущавшиеся друг друга, за столом они разговорились. Женечка Колосок смешила их своим неистощимым аппетитом к варенью, и нельзя было не расхохотаться, глядя на ее рожицу, выпачканную густым сладким соком северного винограда. «Ты маленькая обжора», — шутила Анфиса, — «оставь хоть немного варенья для дяди Сережи». «Ничего, пусть ест, ведь я не девчонка», — солидно заявлял 17-летний боцман гвардии, удивляясь, что его называют дядей. «Расскажите что-нибудь о море», — попросила Анфиса. «Ну что море?» — неохотно отозвался Сережка. «Море как море. Волны, качка, ветер, стужа, сухари, консервы». «И никакой романтики?» «Почему? Романтики хватает. А в чем? Неужели в сухарях? Она засмеялась. Во всем. Вот вы, Анфиса. Какое красивое имя. Поставили самовар, заварили чай, сидите и пьете. А в море? На одном тральщике матроса за борт смыло, когда он попробовал чаю напиться. Как же это? А вот так. Ветер 10 баллов, палуба покрыта льдом, волны швыряют коробку с борта на борт, и к тому же леера срублены. Вот он, бедняга, пошел с чайником по палубе, его как подмоет волной за борт, и амба. Анфиса промолчала, но лицо ее как-то затуманилось. «Но это еще не конец истории», — улыбнулся Сережка. «Когда первая волна схлынула, вторая с другого борта подошла. Это мне рассказывали те, которые с мостика все видели. Подошла, грохнулась о палубу, и этого матроса на корабль снова выбросила. Тут к нему подбежали, вытянули, и он остался жив? А что ему сделается? Руку вывихнул, и все. Сейчас опять на тральщике служит. Чай, я уверен, в любую погоду пьет». «Нелегкая у вас романтика. Какая уж есть». «Вот потому вы, матросы, и отчаянные все такие», — сказала Анфиса. Этими словами она будто хотела напомнить ему о прошлой их встрече. Сережка сдвинул свои мохнатые белесые брови и сурово спросил. «Вы мне так и не ответили тогда. Сдали экзамен или нет?» «Сдала. С 1 сентября уже занятия начинаются. И кем же вы решили быть?» «Штурманом тралового флота». Сережка внимательно присмотрелся к девушке. Круглое девичье лицо с широкими дугами бровей, немного курносый нос, гладко зачесанные каштановые волосы. Сама она невысокая, плотно сбитая, с короткими сильными руками и ногами. Глаза смеются из-под бровей лукаво, будто дразнятся. «И это туда же», — ревниво подумал он, — «в море». «А сколько вам лет?» «Мне? 18». «Старше меня на целый год», — мгновенно прикинул он и тут же решил. «Все равно я старше ее намного. С наше покачайтесь, с наше повоюйте, с наше покачуйте хоть бы год». «А что?» — спросила она. «Да так, ничего». В открытое окно донеслись четкие всплески весел. Сережка выглянул. Навигационный смотритель, сидя в рыскливом ялике, подгребал к берегу. «Ого-гой!» — крикнул Хлебосолов, заметив в окне Сергея. «Здорово, сынок!» Прогремела цепь прикола, и через минуту, пригибаясь в дверях, в горницу вошел старик. На нем была чистая косоворотка, слегка забрызганная морем, и штаны из чертовой кожи с большими заплатами на коленях. «Что, давненько не навещал нас?» — спросил Хлебосолов, ставя в угол ведро с краской. «Да все некогда, дядь Степа». «Что так? А моя внучка уж не раз спрашивала о тебе». «Дедушка!» — вскрикнула Анфиса, вставая из-за стола. «Да, — говорит мне, — дедушка, а дедушка, а скоро Сережа к нам придет. Как вам не стыдно, дедушка?» «А что ты, внученька, — обиделся старик, — разве ж я плохое про тебя скажу, когда... И наш Сережа, он тоже хороший парень». Он вернулся домой поздно и долго стоял перед дверью, не решаясь позвонить. Может, думал, лучше пойти ночевать на катер? Но внутри квартиры раздались приглушенные голоса, и он нажал кнопку звонка. К его удивлению, спать еще не легли. Мать, поспешно поцеловав сына, продолжала собирать отцу белье. «Я тебе положу вот эту рубашку», — говорила она, — «и этот свитер. Он, правда, старый, но теплее нового». Отец сидел за столом, широко расставив локти, ел студенистую палтусину со сковородки. Перед ним стояла пузатая стопка с недопитой водкой. Оглядев сына светлыми, словно морской лед, глазами, он коротко спросил. «Откуда?» «Гулял. Нашел время». Допив водку, он сказал, «Если будут письма, Иринушка, пересылай их на мою полевую почту». «Уходишь?» — спросил его Сережка, стягивая бушлат. «А куда?» «В Аддис-Абебу», — не улыбнувшись, ответил отец, и Сережка понял, что дальше спрашивать бесполезно. Он раскрыл первую попавшуюся книгу и, взяв со стола кусок черствого хлеба, стал усердно его жевать. В глаза случайно бросилась фраза. «Нерешенный, висящий вопрос жизни или смерти не только над Волконским, но над всею Россией, заслонял все другие предположения». «Война и мир», — вздохнул Сережка, закрывая книгу. Порывом ветра распахнуло форточку, и отец нахмурился. «Норд-Ост идет. Достанется». Мать поминутно убегала на кухню, возвращалась обратно. «Ты носки вот эти возьмешь?» — спрашивала она. «А мыло у тебя на шхуне есть?» Сережке вдруг стало обидно, что вот он пришел домой, а его словно не замечают. Почему так? И вообще все последнее время после гибели Аскольда мать что-то стала уделять больше внимания отцу. «А мы, — громко заявил он, — вчера с моря вернулись». Отец отодвинул сковородку, стал набивать трубку. «Ну? С моря, — говорю, — вернулись. А я вот иду. В полночь снимаемся». «Да». Он взял сковородку и ушел вслед за матерью на кухню, плотно затворив за собой дверь. Сережке впервые за все эти годы чего-то не хватало в этот вечер, и от этого становилось все тоскливее и тоскливее. «Если не уйдем в море, — машинально раздумывал он, — то Никольский отпустит на берег только в следующую субботу. Это сколько же дней мне ждать?» С кухни слабо доносились невнятные голоса. Потом родители вернулись в комнату, и отец уже был в шинели. «Пойдем, — сказал он, беря чемодан. — Проводишь до шхуны». «В порт? — спросил Сережка и стал быстро одеваться. Ему показалось, что отец хочет поговорить с ним о чем-то. Но они прошли несколько кварталов, и все молчали. Два Рябинина, молодой и старший, шагали в ногу, плечо к плечу, наклоняясь против сильного ветра, и каждый думал о своем. Прохор Николаевич думал о том, что шторм придется переждать в бесполезном дрейфе, ибо вражеские субмарины уйдут спасаться от качки на глубину, а Сережка думал о том, что же все-таки хотел сказать ему отец, еще вспоминал сегодняшний вечер в доме навигационного смотрителя. «Она из Кадникова. Там, говорит, много садов, весь городок пахнет яблоками. И еще она сказала, что летом привыкла спать в саду». «Отец, — спросил он, — ты был когда-нибудь в саду?» «Однажды был». «Расскажи, какие они?» Прохор Николаевич поднял воротник и, помолчав, сказал: «Ну, сначала забор, а за этим забором деревья. И яблоки там, сливы, да, пчелы летают». «И все?» «Да, пожалуй, все». «Как неинтересно», — подумал Сережка. «На картинках и то интереснее». «А спать в саду можно?» — спросил он снова. «Где сады, там тепло. Значит, можно». Они остановились возле проходной конторы порта. Рябинин взял у сына чемодан, хлопнул его по плечу. «Беги и будь хорошим с матерью». «Обожди, постой!» Сережка остановился. Отец снова раскурил свою трубку. Помолчали. «Воюем, брат?» — неожиданно спросил отец, как-то весело подмигнув сыну глазом. «Воюем», — отозвался Сережка. Где-то выла сирена, грохотали якорные цепи. В темноте порта раздавались голоса. «Раз, два, взяли! Еще взяли!» «Да», — продолжал Рябинин, — «а война того и гляди кончится. Ты как думаешь?» «Конечно, кончится. Скоро». «Вот и я так думаю, что скоро». И как-то неловко оттолкнув от себя сына, он закончил: «Беги. И помни насчет матери. Она у тебя хорошая. Ну, а теперь прощай». Он шагнул в дверь и, подбрасывая в руке тяжелый чемодан, направился к причалам, где чернели устремленные к небу высокие мачты его шхуны. Сережка смотрел, как постепенно тает во тьме коренастая фигура отца, и в душе его что-то томительно ныло. Проглотив навернувшиеся слезы, он вдруг подумал: вот уйдет когда-нибудь и не вернется. Война закончится, а мы с матерью все будем ждать и ждать его шхуну. Дома Сережку уже ждала та же самая сковородка с поджаренной рыбой, и он, садясь за стол, сказал: «Мама, ты не знаешь, о чем хотел поговорить со мной отец?» «Не знаю. По-моему, ни о чем. А что?» «Да нет, так просто». Орудуя вилкой, он придвинул к себе книгу, машинально листая страницы. И в глаза снова бросилась эта фраза: «Нерешенный, висящий вопрос жизни или смерти не только над Волконским, но над всей Россией заслонял все другие предположения». Сережка задумался над этой фразой и вдруг понял молчаливую сдержанность отца, волнение матери, которое тут же объяснил для себя одним только словом — «война». Он никогда и никому не высказывал своего отношения к войне, даже не задумывался над этим. А сейчас, подумав, неожиданно решил, что отец, наверное, переживает то же самое, только глубже его и больнее. «Мама, — спросил он, — скажи, я похож на отца?» «Ты очень вырос, Сережка, но ты еще молод, и трудно сказать, каким ты будешь». «А хорошо быть таким, как отец?» Ирина Павловна подумала. Наверное, да. Они долго говорили об отце, о том, что война должна скоро закончиться, и, ложась спать, Сережка попросил. «Мама, расскажи мне, что такое сад? Зачем это тебе именно сейчас?» «Ну, так. Хочу знать». В комнате матери щелкнул выключатель, и голос ее мягко прошелестел в темноте. «Ты еще не знаешь, какое это блаженство быть в саду. Он особенно хорош на рассвете, когда каждая капля росы сверкает на солнце. Ветви прогибаются под тяжестью плодов, а в траве лежат яблоки, упавшие ночью, и когда подберешь такое яблоко, оно холодное и необыкновенно сочное». Когда мать перестала рассказывать, он спросил: «А забор обязательно?» Мать долго не отвечала, и Сережке показалось, что она смеется в подушку. «Забор?» — переспросила она. «Это тебе отец сказал про забор?» «Да», — ответил Сережка, и быстро уснул. Его разбудил стук форточки. Приподняв голову, он увидел, что мать стоит у окна. «Ты что, мама?» «Шторм», — ответила она, — «и кажется сильный. А ты спи давай, спи». Он снова уснул, и ему снилось то черное взбаламученное море, то необыкновенный сад. А утром, проснувшись и натягивая ботинки, он вспомнил весь вчерашний день, молчаливую прогулку с отцом, смешливые глаза Анфисы, и неожиданно для самого себя повторил наизусть: «Нерешенный висящий вопрос жизни или смерти не только над Волконским, но над всей Россией заслонял все другие предположения».